بسم الله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Переходим на следующий вид темы торговли. И у нас тема сегодняшняя будет раздел, который называется Бабун Аль-Арая ва гайри далик. То есть Ария, такой вид у нас будет торговли. И как бы какая она из себя, мы будем разъяснять сегодня, иншалла. Перед тем, как будем объяснять этот вид торговли, хотелось бы вначале сделать такое вступление, потому что эта тема связана с другой темой. Потому что эта тема в основе как исключение идет. И мы в дальнейшем эту тему тоже еще раз затронем. Но вначале она в себе так будет вбирать такую картину. То, что есть вид такой торговли, то, что плоды, которые растут на деревьях. И как, например, сразу скажем, а это финики, растут на пальме. И шариат запрещает нам покупать эти финики подобным методом, как человек подходит к хозяину пальмы и говорит: вот я тебе даю столько-то килограмм, вот они взвешенные, столько, например, килограмм 10, и ты мне дай с пальмы тоже столько же. То есть, например, вот то, что у тебя на пальме висит, я забираю тоже. Это запрещено делать. Потому что сколько на пальме висят, мы не знаем. А сколько он дает, мы знаем. А незнание в этом вопросе приводит к чему? То, что, быть может, там будет больше или меньше. А это уже входит в риба, в проценты. Как мы знаем, когда мы в дальнейшем, иншалла, пройдем эту тему за риба, полностью пройдем эту тему. Там нельзя, чтобы что-то было больше, нужно поровну. Как, например, человек приходит и говорит: вот возьми мое золото, а ты мне дай другое золото. Например, у человека золото такой-то высокой пробы, а у другого меньше пробы. И у кого меньшее, то есть слабое золото, не такая уж ценная, он говорит тому, у которого ценное: давай ты мне, то есть я дам свою слабую, чуть побольше добавлю золото, а ты свою ценную поменьше мне дашь. Это является риба, процент запрещенный. И здесь точно так же. Здесь происходит то подобное, то есть происходит тафалдуль. То есть превышает что-то или уменьшает что-то. Как здесь я, человек подошел и говорит хозяину пальмы: ты мне дашь то, что у тебя на пальме, а я тебе дам столько-то килограмм. И здесь мы не знаем, например, у того, который мы знаем, что у него 10 килограмм, будет ли на пальме 10 или не будет. И вот этот джагль, то есть незнание, сколько на этой пальме, приводит к тому, то, что происходит тафадуль, а это превышение или уменьшение. И когда человек делает обмен, должно быть поровну. И мы этот раздел отдельно, конечно, тоже будем проходить, как я сказал уже, риба отдельно будем в дальнейшем, иншаллах, в скором пройдем. Важная, очень важная тема. Значит, здесь в основе человек не может этого делать. Подойти и сказать хозяину пальмы: вот так, давай сделаем. Однако эта тема в себе несет, о чем мы будем сегодня говорить, после уже небольшого вступления. Тема будет нести в себе исключение от того, то, что мы сказали. А это в основе сахабы, когда пришли посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, и как бы пожаловались, сказали: мы желаем, скажем, свежих фиников, сочных свежих фиников. И у нас нету в руках имущества денег, чтобы купить этого свежего финика. И здесь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, после этого делает разрешение. И к этому приводит хадис, первый автор приводит хадис Ан Зайд ибн Сабит, ради Аллаху анна Расулуллах, саллиллаху алейхи ва саллям, رخصا لصاحب العرية أن يبيعها بخرسها ولمسلم بخرسها تمرا يأكلونها رطبا. Этот хадис себе несет такой смысл. И у человека нету денег, чтобы купить свежего финика прям с пальмы. И он, как бы здесь посланник Аллаха и шариат разрешает. Разрешает сделать обмен. У человека, если есть сухие финики, поменять на свежие финики. Мы вначале говорили, нельзя это делать. Но именно в этой картине, как большинство ученых сказали, только относится к финикам разрешенность подобным методом. А это сухие как бы финики на свежие, которые висят, приблизительно человек смотрит и делает обмен. И здесь, братья, в этой картине есть условия. Чтобы этот, такой подобный вид торговли был действительный, ученые поставили условия. Эти условия они взяли либо с хадисов, либо с общих правил, о которых мы будем говорить за проценты. Первое из условий, чтобы подобный вид торговли был действительный, а это, чтобы нужда была у того человека. То есть у человека была нужда в этих свежих финиках. Второе, чтобы у него не было денег купить эти финики. То есть у него нужда есть, но денег нет у него купить эти свежие финики. Третье, чтобы это было чуть меньше 60 суан. Чуть меньше 60 суан, это 5 аусок. Это мы тему тоже проходили. Четвертое, чтобы человек должен вычислить, с этой пальмы, которая на пальме находится, есть специалисты, которые могут посмотреть и сказать, на этой пальме, например, столько-то килограмм висят фиников. То есть профессионал вычисляет, сколько фиников в этой пальме. И говорит, например, столько-то, да, и чтобы получился приблизительный обмен. Здесь происходит просто приблизительно, он вычисляет, сколько действительности в этой пальме находится. И последнее, чтобы это было в одном маджлисе, в одном месте. То есть он ему дает, и тот ему в обмен дает. Нельзя, чтобы одна сторона дала, и другая сторона ушла, или попозже, чтобы она ему дала. Нет, чтобы в одном месте все это произошло. И здесь, братья, в действительности, в своей сути, пальмы многие даже не видели у нас дома. Такого у нас дома в действительности нету. И человек может задать вопрос, давай более реальный, то, что у нас дома происходит. А вот, например, простые фрукты, которые на деревьях. Человек хочет обменяться другими фруктами. Можно ли или нет? И большинство ученых сказало, то, что этого нельзя делать. Разрешается только вопросов пальмы, фиников и с теми условиями, которые мы упомянули. Вот так, чтобы человек подходил, и у брата висят в огороде много яблок. И он ему говорит, давай я тебе другого вида сорта яблок дам. И ты все то, что мне на дереве, мне даешь, так нельзя. Ну, должно быть, чтобы, например, он их спустил, и должно взвешивание произойти. Потому что то, что на дереве происходит, находится, мы не знаем, сколько там килограмм. И не знаем, все ли испорченные, не испорченные. Поэтому должно быть равенство. Поэтому должно быть равенство. И здесь, как сама суть, мы закончили эту суть этой темы. Теперь переходим на следующий хадис, и она будет уже в себе вбирать как другая тема. И, этот, и как приводит от Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анхума, анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям قال «Ман баа нахлан, قد уббират». فثمرها للبايع إلا أن يشترط المبتاع ولمسلم من ابتاع أبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. Значит, суть хадиса, братья, من باع نخلا قد أبرت. Тот, кто продал пальму, ее уже опылили. То есть происходят процессы, когда растет плод, У каждого плода свой процесс бывает. Тот, кто смотрит за плодами, он знает эти виды, он каждому виду, он знает, как надо подходить. И когда они растут, что с ними нужно делать. И опыление одно из видов процессов, когда растет сам финик. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: тот, кто продал пальму после того, как уже опылили финики, фасамуруха лильбея, то ее плоды, этой пальмы плоды, остаются у продавца, а человек забирает свою пальму. Значит, если человек увидел, там растут финики, и он покупает ее, нет, он не может взять с собой финики после того, как ее уже опылили. Они, хозяин сорвет эти финики и даст пустую пальму. Потом посланник Аллаха сам говорит: кроме если они между собой поставили условия, что плоды останутся у него. То есть тот, кто покупает. Значит, покупатель говорит хозяину: оставишь ты плоды тоже. Хозяин говорит: хорошо, я их тебе тоже оставляю. Вот в этом случае это условие является действительным, и они у него остаются. И в другом хадисе посланник Аллаха саллиллаху говорит: тот, кто продал раба, в то время использовалось общее правило рабства, и по шариату это дозволенный вид, а это иметь рабов. Посланник Аллаха саллиллаху алейхи говорит: то имущество, которое у раба было, вот раб, у него какое-то имущество было, оно остается хозяину первому, который продавал его. То есть, значит, хозяин заберет у раба это имущество и продаст. Кроме как, если, опять же, покупатель не поставит условия, то, что если у раба имущество есть, то она перейдет ко мне тоже. Как и мы сказали, за счет пальмы. Здесь, братья, суть, то, что большинство ученых по этому хадису действует. И говорят, если плоды были на деревьях, и они уже опылили, то в этом случае остается первому хозяину, а покупатель берет просто дерево без плодов. Кроме как, если условия поставить человек. И здесь этот хадис точно так же указывает на то, что в торговле можно ставить условия. В торговле можно ставить условия. Как они захотят. Если, кроме как, это не будет противоречить шариату. Очень часто бывает, когда человек продает кому-то что-то, покупатель начинает ставить свои условия. Ну, я тебе дам при таком-то условии. Или я тебе дам при таком-то условии. И здесь происходит между собой условия. Действительно, это часто бывает. И этот шариат указал на то, что можно уставить условия. Но, чтобы не противоречило шариату. И здесь, братья, очень важный момент. А это о условиях. И мы отдельно об этом поговорим. У нас отдельная тема будет. Какие условия являются действительными, а какие условия недействительные. Человек бывает, но расставит условия, они противоречат шариату. И поэтому мы об этом на следующем или через урок уже поговорим о условиях. Это очень важно, потому что часто бывает, между собой братья начинают условия свои тянуть, которые противоречат основам торговли, или которые сами по себе соответствуют и не нуждаются даже ставить условия, например, да? Они сами себе соответствуют. Как, например, человек покупает дом и говорит: при условии, что я в этом доме буду жить. Это условие даже не надо ставить. Это условие само по себе понимается. Если человек купил дом, он имеет право, он будет там жить. А для чего же он покупает? За этого есть условия, даже их не нужно оговаривать. А есть условия, нужно которые оговорить. И условия, которые ты оговариваешь, они соответствуют шариату или нет. Это важный момент, и мы об этом тоже в дальнейшем будем говорить. Теперь другой вопрос, братья, который недалеко от этой темы, которую мы сейчас затронули. Как, например, человек покупает землю и находит на этой земле какое-то имущество. Как, например, скажем, сундук с золотом, да? Или какое-то действительно закопанное имущество. То есть ученые говорят так: если это имущество закопал первый хозяин, который вот продает землю, он закопал какое-то время, в то время мы помним, когда не было банков и так далее, люди сильно использовали такое, да, как бы в народе в банки ставили, в огородах закапывали или еще что. Это практиковалось в горных местностях. Часто бывало. Слышали, наверное. И вот человек, например, закопал свое имущество и потом продает свою землю. И продал, и забыл, что он закопал, или не помнит, где закопал, и не смог найти. Однако тот человек нашел, который купил землю. И ученые говорят, это имущество будет первого хозяина. Это имущество первого хозяина. А теперь другая картина. Однако ученые говорят, если закопанное, которое он нашел, это было закопано во время джахилии до ислама, в то время, мы знаем, очень сильно использовалась сокровищница, например, люди любили закапывать или еще что-то, в то время очень сильно это использовалось, то в этом случае это имущество становится того, кто наткнулся на нее. Если человек, значит, купил землю, и он потом откапывает, то это его имущество. Значит, мы различаем между тем, то, что было до джахилии, и когда сам хозяин закопал. Между ними есть, братья, разница. Теперь, братья, переходим на следующий хадис. Тоже приводит Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анхума, каля, то есть от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, ман ибтаа туаман, фаля ябиху хат ястауфияху, ва фи лафзин хатта якбидаху, ва ан ибн Аббас мислю. Значит, суть хадиса, братья, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, тот, кто продал пищу, пускай, как бы тот, кто купил пищу, пускай он не продает ее до тех пор, пока он полностью под свое владение эту пищу не возьмет. Это что означает? Это означает, человек подошел к магазину, или человек, брат покупает у другого брата машину и говорит, давай я тебе продаю. Как мы уже опять, наш тот же предыдущий пример, 100 тысяч рублей. Он за 100 тысяч рублей договаривается продать машину. Он говорит, хорошо, брат, я у тебя ее покупаю. И сразу же звонит другому брату и говорит, брат, я тебе, хочешь, машину достаю за 120 тысяч. Например, 20 тысяч хочет добавить, прибыль себе взять, ну, это его бизнес. И сразу же хочет продать машину, естественно. Звонит и говорит, брат, покупаешь за 120 тысяч машину, например. Он говорит, да, покупаю. И идет с него денег берет. То есть смотрите, он еще эту машину с первого хозяина не взял, он уже второму продает. Посланник Аллаха саллиллаху алейхи говорит, пускай человек не продает до тех пор, пока он ее полностью не возьмет на себя. И поэтому ученые говорят, как понять полностью на себя ее взять? Например, пакет с едой, это можно взять в руки и все, ты ее взял. Машину сесть. И здесь ученые говорят, этот процесс происходит, как в народе принято. Например, ты продал дом. Ты дом уже не сможешь в руки взять. То ученые говорят, дом будет, например, если в народе принято, что ты ему ключи в руки дал, и он уже ключи взял, значит, с этой минуты она становится полностью его. Понятно, да, братья? Значит, как в народе принято полностью, как человек, в каком случае происходит, что он полностью взял ее под себя, вот тогда это будет засчитано то, что действительно человек приобрел. И здесь очень часто бывает, когда люди продают машины партиями и так далее, они это правило не учитывают. За этого человек должен брать полностью. И здесь, братья, смотрите, разница. И ученые разногласились, конечно. Ибн Музир, рахимахуллах, сказал то, что единогласно между учеными. То, что нельзя продавать ту вещь, пока ты еще полностью ее не взял, если это будет пища, еда. Однако, что касается других вещах, там есть разногласия. Как, например, дом. Можешь ли ты продавать дом, пока полностью не взял или нет? Действительно, там между учеными очень большое разногласие идет. Из-за этого мазхаб шафиитов и близко к ним ханафитов сказали, что сюда все виды торговли входят. До тех пор, пока ты не возьмешь, ты не можешь продавать. До тех пор, пока ты не возьмешь, ты не можешь продавать. А что касается разногласия, которые действительно присутствуют, я думаю, глубоко не стоит ходить. Следующий и последний хадис нашей теме, и очень действительно важный, хороший хадис, который много чего в себе вбирает. А это приводит Джабир ибн Абдулла, ради Аллаху анхума, «Аннаху самия Расулилла, саллиллаху алейхи вассалям, якулю ваху абимакка амуль фатх». Джабир ибн Абдулла говорит, услышал то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, день фатха, и мы знаем, это было в 8-м году, месяц Рамадан, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, делал в этот день хутбу. И одно из того, то, что сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, «Инна Аллаха ва Расулаху харрама бай аль-хамр». То, что Всевышний Аллах и его посланник запретили продавать спиртное. И как пришло в другом хадисе, то, что проклятие падает на того человека, который продает спиртное или который покупает спиртное. И ученые сказали, то, что как наркотик и подобное ему тоже сюда входит, как из видов запретных. И даже иной раз бывает она еще сильнее своим запретом. Хоть даже есть мнение ханафиты, которые сказали, разрешается продавать спиртное для тех, которые находятся под мусульманами Ахлю Зимма, те, которые находятся в том шариатовском государстве и которые платят джизью мусульманам, этим Ахлю Китаб разрешается продавать. Ханафиты сказали, большинство ученых сказало, в действительности, то, что это запрещено, потому что не пришел хадис о подобном. Из-за этого остается в основе запретом, будь даже неверующим в шариатовском государстве, даже в этом случае нельзя, даже хоть это сказали действительно мазхаб ханафитов. Здесь, братья, что касается, как мы сказали, упомянули, наркотик или еще что-то, в действительности в медицине используется этот метод, этот вид. В медицине используется, когда, например, делают операцию, усыпляют или еще что-то. То ученые отвечают в таких случаях, то что можно в этом случае использовать или приобретать ее, потому что это как необходимость. Это как необходимость. Не каждый человек может выдержать операцию. Не каждый человек может выдержать операцию. Из-за этого здесь ученые сказали, отсюда это выходит. Следующее посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, вальмейта, мертвечина. Значит, Всевышний Аллах запретил спиртное, а потом мертвечину. Мертвечина у нас бывает два вида, братья. Мертвечина та, которая находится в воде, на море. И большинство ученых разрешило эту мертвечину. Значит, та рыба, которая умерла на воде, человек может ее есть. Хоть даже ее не сделали, закатом не сделали. То есть, как мы знаем, известно, да? Но как бы у рыбы этого невозможно практиковать. То есть горло ей обрезать и так далее. Это же тяжело сделать действительно. Хоть даже этот процесс не происходит, то шариат нам разрешил рыбу есть. И это выходит, как, в общем, из исключения мертвечин. Второе у нас все то, что не морское, а это все то, что находится на суше. И у нее тоже бывает два вида. Один из видов, а это то, что имеет в себе кровь. Как, например, любое животное, у нее кровь течет. Если, например, мы сделаем рану на теле, как барашка или корова, то единогласно между учеными, эта мертвечина запрещается ее есть и продавать. Однако есть виды животных, которые не имеют в себе кровь, как саранча. Поэтому такой вид животного, да, можно есть ее и можно ее продавать. И также ученые упоминают, как, например, там червяки маленькие, которые продают для птиц или еще для кого-то, этот вид тоже торговли разрешается. Теперь же, братья, здесь вопрос возникает. Мы сказали то, что все то, что на море, разрешается. Однако вопрос, бывает морские животные, они и в воде бывают, и на суше, как, например, лягушка. Она может и на суше жить, она может и на воде жить. Мы сказали, морское, все то, что в воде, на море, разрешается. Теперь же, вот такой вид животного, к чему мы можем причислить? И здесь между учеными в действительности разногласия. И одно из мнений ученых, их приписывают к тому, к чему больше всего они бывают. Если большинство времени они находятся на море, то их приписывают к морской. Если не на море, то не морской. И то же самое сюда как ходят, как животные, например, крокодил и другие животные, которые действительно находят в воде и не в воде. Дальше, что касается мертвечины. Ученые сказали, мертвечина, все части тела запрещены. Будь это хвост, или будь это нога, или еще что-то. Однако есть исключение, братья. А это кожа. Кожа мертвечины, она является наджисом, но после того, как ее дублируют, она является чистой. Из-за этого есть мертвечина, как корова или барашка была, и ее продублировали, то после этого она становится чистая, по одному из мнений, как это сказали шафииты и ханафиты. Также из исключений мертвечины сюда входят ее волосы или перья. Это тоже входит в категорию исключений. Следующее послание к Аллаху, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит «Вальхинзир» и «Свинина». И здесь ученые сказали, то, что свинина действительно в ней нету никакой пользы, даже прикасаться к ней. Поэтому в основе свинину убивают и не оставляют ее живой. Однако между учеными разногласие пошло за волосы свинины. Волосы свинины можно ли продавать или нет. Потому что в то время, вообще свинины волосы, они крепкие. И их в те времена использовали для чего? А это для операции или еще чего-то. То есть в этих случаях использовали эти волосы. То есть зашивали, например, раны или еще что-то. Они были очень прочными и очень хорошими. Однако на сегодняшний день современная техника привела к тому, то, что нашла замену этим волосам. Хоть даже как ханафиты и маликиты разрешили волосы свинины, однако на сегодняшний день, альхамдулилля, есть замена этому. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, после этого говорит «Валь аснам». Все статуэтки, тем, которым поклоняются мушрики, а это идолы, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, запретил их делать, запретил их и продавать. Потому что это действительно зария к тому, то, что приходит к тому, что человек начинает поклоняться этим идолам. И здесь мы тоже упоминали то, что близко к этим, как, например, детские куклы, детские игрушки, являются ли, входят ли в эту категорию или нет. Мы отдельно об этом говорили и упомянули то, что разногласия между учеными, как, например, на сегодняшний день современные и куклы из пластики или еще что-то, то, что в них есть разногласия между учеными, можно ли их приобретать или нет. И мы это подробно, очень даже подробно затрагивали тему. И потом посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, «Факиля я Расулуллах, араайта шухум аль-майта, фа иннаху ютхла биха суфун, ва юдхану биха аль-джулуд, ва ястасбиху биха аль-нас». Значит, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, спросили, о посланник Аллаха, однако жир мертвечины, с ней ее используют для кораблей. То есть этим жиром мажут лодки или корабли. То есть она в действительности дает пользу такую, то что вода внутрь как бы не впитывается, или еще что. Аллаху алям, я как понимаю эту картинку, это, быть может, на сегодняшний день заменяет лак или еще что-то. То, что как бы она не позволяет, как бы, чтобы в дощечку зашла вода. Также она приводит к тому, то, что лодка легче передвигается или еще что-то. Аллаху алям, они как бы использовали этот жир для лодок. И потом они говорят, также их протирают этот жир кожи, и также их используют для свечей. То есть в лампах использовали, горючих лампах использовали этот жир. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, «Факаля ляху ва харам». Нет, даже в этом случае нельзя использовать ее. Нет, даже в этом случае нельзя использовать, продавать ее. Нельзя его продавать в этом случае. «Фумма каля Расулиллах, саллиллаху алейхи ва саллям, инда далик». قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها وجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, после этого говорит, как бы погубит Всевышний Аллах евреев. إن الله, то есть Всевышний Аллах, когда запретил им этот жир, то есть им было запрещено жир животных, они что сделали? Они взяли этот жир на печи, да, топят этот жир, расплавили, скажем, или как это, топят жир, и использовали, после того, как его растопили, использовали этот жир, как бы каким методом продавать начали. То есть, они не сами жир, а взяли этот жир, растопили, и потом ее продали. То есть, прибегли к хитрости, то, что всегда евреи этим занимались. Всевышний Аллах то, что запретил, они брали, прибегали к методам хитрости. Из-за этого ученые говорят, запрещается хитрость, хитрость в шариате. И она в действительности, братья, очень часто проявляется, очень часто проявляется хитрости в шариате. И как мы уже упоминали из картинок, например, человек закат, и мы говорили, чтобы человек, если человек имеет 40 барашек, и он должен после 40 барашек одну барашку в год выплачивать закат, и, например, человек прибегает в этом случае хитрости и делает за день до того, как он заплатит закат, специально берет, режет одну барашку, и у него получается 39 барашек. То есть это хитрость, чтобы не оплатить закат. И поэтому шариат запретил подобный метод. Хоть даже между учеными разногласия в действительности, нужно ли потом ему платить закат или нет. Однако он получил грех. Однако он входит в грех. И подобных случаях в шариате очень много используется. И как бы видим и практикуется. Из-за этого человек, когда видит подобное, ему нужно максимально уходить. Или даже как другой пример. Человек месяц Рамадан сейчас приближается у нас, и пост нужно держать. И человек знает, что если в путь выехать, он не обязан пост держать. Человек, если в путь выехал, он не обязан пост держать. И человек берет, выезжает в путь и не держит пост. В течение долгого времени ездит по путям, и целый месяц не продержал, и всю зиму потом держит. Но из-за этого ученые, или, например, другой даже пример, женщина, например, не хочет держать пост, берет, пьет таблетки, чтобы у нее месячный цикл пошел. А когда месячный цикл идет, нельзя держать пост. То есть подобным методом берут, хитростям прибегает, чтобы не держать пост или еще что-то не делать. Из-за этого здесь ученые разногласились, конечно, в этих вопросах, в большом разногласии. Однако человеку, как минимум, он должен знать, что это качество евреев, которые во многих суров из Корана Всевышний Аллах упомянул о них, то, что они к этому прибегали. И мы знаем, как помним, субботний день евреям, который было запрещено ловить рыбу, как они хитро подошли. И то же самое, как Всевышний Аллах приказал им заколоть корову, как они начали подходить, чтобы уйти от этого приказа. Поэтому очень много видов Всевышний Аллах нам сам показал в Коране, и в Сунне, и здесь посланник Аллаха на это тоже указал. Это качество евреев, братья. Поэтому он должен тот, который этого делает, должен видеть, что он приобретает это качество и должен максимально далеко смотреть, несмотря уже на то, то что ученые как разногласились, действительно является ли потом последствия того, то, что он сделал или нет. Аллаху алям, ва ахиру дауана, альхамдулиллахи раббиль аламин.